Глава 5. Ее блестящие волосы локонами спадали на лоб, осененный светом ума, красоты и нежного очарования. Ее надбровные дуги были изогнуты, как небесная радуга. Ее щеки горели румянцем юности, вспыхивавшим так, словно все ее жилки наполнялись светом. Байрон, Дон Жуан. Каким образом доказать мадмуазель Заиловой фактами, а не пустыми словами, что удовольствие видеть в учетверённом состоянии моего отца совершенно не изменило моих мыслей? Искание ответа на этот вопрос было единственным занятием Октава в течение 24 часов. В первый раз душа его была увлечена совершенно помимо его воли. Уже в течение многих лет он всегда мог отдавать себе ясный отчет в своих чувствах и сообразно с этим поступал так, как ему казалось более благоразумно. Теперь наоборот, он ждал часа, когда должен был встретиться с мадмуазель Заиловой со всем нетерпением 20-летнего юноши. Он не сомневался в том, что ему удастся заговорить с человеком, которого он почти ежедневно встречал дважды. Его смущали лишь слова, которые ему понадобятся, чтобы убедить ее. Ведь не могу же я, в конце концов, в течение 24 часов совершить такой поступок, который решительно доказал бы, что я стою выше той мелочности, в которой она в глубине души меня обвиняет. Да будет мне разрешено опровергнуть это сначала на словах. Он составлял фразы, которые должен был сказать, но они казались ему то слишком пышными, то он боялся, что слишком легкомысленно относится к столь серьезному обвинению. Он еще не решил, какие слова он станет говорить Заиловой, когда пробило 11 часов, и он одним из первых появился в гостиной отеля «Бонниве». Но каково же было его удивление, когда он заметил, что мадмуазель Заилова, обращавшаяся к нему, по-видимому, как обыкновенно, несколько раз в вечер, не хотела дать ему возможности произнести то слово, которое должно было быть услышано только ею. Это обстоятельство больно укололо Октава. Вечер промелькнул, как молния. На другой день он также чувствовал себя несчастным, и во все последующие дни ему не удалось заговорить с Арманс. Каждый день он надеялся на то, что найдет случай сказать это слово, необходимое для сохранения его чести, и каждый день эта надежда ускользала у него из рук, хотя поведение Заиловой не давало впечатления ни малейшей аффектации. Он терял дружбу и уважение единственного человека, которого считал достойным своей дружбы, лишь потому, что человек этот подозревал его в чувствах, совершенно противоположных тем, которые он испытывал в действительности. Ничто так в глубине души его не радовало, но ничто также не возбуждало его нетерпение до такой степени. Октав был глубоко занят тем, что с ним происходило. Ему понадобилось несколько дней, чтобы привыкнуть к своему новому положению. Сам того не замечая, он, бывший обычно страшно молчаливым, стал много говорить тогда, когда его могла услышать Заилова. Сказать правду, он не придавал никакого значения тому, что мог показаться странным и нескладным, и, обращаясь к какой-нибудь блестящей и уважаемой женщине, он говорил всегда лишь для Заиловой и думая только о ней. Это реальное несчастье отвлекло Октава от его мрачной грусти. Он забыл привычку взвешивать счастье, которым он наслаждался в данную минуту. Он терял свою единственную подругу, ему отказывали в уважении, которого, как он был уверен, заслуживает. Но все эти несчастья, хотя и заставляли его страдать жестоко, но не вызывали глубокого отвращения к жизни, которое он испытывал прежде. Он говорил себе, какого же человека не коснулась клевета? Суровость, с которой ко мне относится, является залогом несомненной поспешности, с какой она устремится исправить эту ошибку, когда будет, наконец, очевидна истина. Октав видел препятствие, которое отделяло его от счастья, но он видел также и счастье, по крайней мере, окончание своей боли, поглощавшей его все время. Жизнь получила новую цель. Он страстно мечтал восстановить уважение Арманс. Это была нелегкая задача. Молодая девушка обладала необычным характером. Она родилась в пределах России, невдалеке от кавказских границ, в Севастополе, где ее отец служил командиром полка. Под нежной мягкостью Заиловой скрывалась твердая воля, подобная суровому климату, в котором она провела свое детство. Ее мать, близкая родственница госпожи де Боневе и де Моливер, приехала в Метаву вместе с двором Людовика XVIII и там вышла замуж за русского полковника. Заилов по происхождению принадлежал к одной из самых знатных семей Московской губернии. Но отец и дед этого офицера имели несчастье быть привязанными к фаворитам, которые вскоре были сосланы в Сибирь, что сильно пошатнуло состояние семьи Заиловых. Мать Арманс умерла в 1811 году. Вскоре после этого она потеряла и отца, генерала Заилова, убитого в битве при Монтмерале. Госпожа де Боневе, узнав об этой родственнице, жившей уединенно в маленьком городке в глубине России и имевшей всего-навсего 100 луидоров дохода, не колеблясь, выписала ее во Францию. Она называла ее своей племянницей и надеялась, добившись дворцовой милости, выдать ее замуж. Прадед Арманс с материнской стороны имел синюю орденскую ленту. Как видно, несмотря на свой 18-летний возраст, Заилова уже испытала достаточно несчастий. Быть может, поэтому мелкие житейские события, казалось, скользили по ее душе и не тревожили ее. Зачастую невозможно было прочесть в ее глазах о том, что ее сильно затронуло, но было ясно, что никакая пошлость не может ее коснуться. Это совершенное спокойствие, забвение которого было бы лестно всякому в ней вызвать, сочеталось в ней с тонким умом. Все это служило поводом к уважению, превышавшему, быть может, размеры соответствия с ее возрастом. Своему необычному характеру, а главное, своим темно-синим глазам, совершенно волшебным взглядом, она была обязана дружбой всех аристократических дам общества Боневе. Но у Заиловой было также и много врагов. Напрасно тетка старалась заставить ее обращать внимание на людей, которых она не любила. Всегда было слишком ясно, что, разговаривая с ними, она думала совершенно об ином. Впрочем, было много слов и поступков, которые Арманс не посмел бы не одобрить в других женщинах. Быть может, она не думала и о том, что следует запретить их себе. Но если бы она дала себе на них разрешение, то долгое время спустя краснела бы, вспоминая об этом. Уже с детства чувства, которые она питала к каждому проявлению качеств своего возраста, были настолько сильны, что она живо себя за них упрекала. Она привыкла судить себя независимо от того действия, которое производила на других, но всегда считаясь со своими чувствами, воспоминания которых могло, быть может, уже на следующий день отравить ей жизнь. В чертах молодой девушки многие находили нечто азиатское. Так же, как и в ее мягкости и беспечности, свойства, которые казались ребяческими, несмотря на ее возраст. Ни один из ее поступков прямо не возбуждал мысли о преувеличении женских достоинств, которые должна впитать в себя каждая женщина, а между тем вокруг нее распространялось очарование ее изящества и волшебной прелести. Не стараясь быть замеченной, пропуская ежеминутно все случаи, ведущие к успеху, эта молодая девушка все же возбуждала большой интерес. Все видели, что Арманс не позволяет себе массы вещей, вошедших в обычаи и свойственных поведению светских женщин. Наконец, я не сомневаюсь в том, что не будь Заилова так молода и так нежна, ее враги обвинили бы ее в притворной стыдливости. Полученное ею иностранное воспитание и поздний приезд во Францию опять-таки служили извинением тому необычному, что ненавидящее око могло найти в ее манерах и даже в ее поведении, в манерах существа, сраженного событиями. Октав проводил свою жизнь с врагами, которых себе создал необычный характер Заиловой. Явная благосклонность, которой она пользовалась у госпожи де Боневе, была в глазах подруг этой уважаемой женщины заблуждением, которого они не могли ей простить. Ее невозмутимая прямота их пугала. Вследствие того, что придраться к поступкам молодой девушки было довольно трудно, предметом нападок стала служить ее красота. Октав I находил, что и его кузина могла бы быть гораздо более красива. Она отличалась красотой совершенно русской, если я смелюсь применить это определение. В чертах ее сочетались ярко выраженная простота и открытость, которые не встречаются более у слишком цивилизованных народов. В ней были также черты самой чистой черкесской красоты вместе с молодыми, но развитыми формами немецкой женщины. В очертании ее глубоко серьезного лица не было ничего пошлого, но оно было слишком выразительно даже в своем спокойствии, что не вполне отвечало понятию, составленному во Франции о красоте молодой девушки. Для людей, обвиняемых в каких-нибудь недостатках, большим преимуществом является то, что перед людьми великодушными их порочат только враги и завистники. И когда ненависть добрых приятельниц госпожи Бонниве спускалась до того, что открыто завидовала маленькому и бедному существованию Арманс, они делали предметом насмешек рельеф ее лба и черты лица, быть может, слишком крупные, если рассматривать их анфас. Но единственной мишенью для врагов Арманс в выражении ее лица могла служить странность того взгляда, который появлялся у нее тогда, когда она менее всего об этом думала. Этот пристальный и глубокий взгляд был признаком крайнего внимания. В нем, конечно, не было ничего, что бы могло оскорбить самый строгий тон. В нем нельзя было усмотреть ни кокетства, ни самоуверенности, но нельзя было также отрицать его странности, а, следовательно, неуместности для такой молодой особы. Приятельницы госпожи де Бонниве, чувствуя на себе ее взгляды, истолковывали их по-своему в своих суждениях об Арманс. Но эти женщины, пропитанные пошлостью, не касались того, что они старались не замечать в этих глазах. «Так смотрят друг на друга», — сказал им однажды госпожа де Меливер, раздраженная их злобой. «Два ангела, присланные к людям, принужденные скрываться под смертной оболочкой, но желающие узнать друг друга». Согласитесь, что нелегко было оправдываться ловкими словами в случаях серьезных перед таким твердым в своих убеждениях и открытым характером. Чтобы добиться этого, Октаву понадобилось бы присутствие духа и степень уверенности, не свойственные его возрасту. Помимо воли, Арман случайным словом показывал ему, что не считает его своим близким другом. От этого сжималось его сердце, и он на четверть часа терял способность говорить. Он был далек от умения находить в словах Арманс предлог, чтобы ответить на них и снова вступить в свои права собеседника. Иногда он пытался говорить, но всегда слишком поздно, выражение его бывало неуместно. Все же она выслушивала его со вниманием. Отыскивая средства оправдаться от того обвинения, которое тайно возводило на него Арманс, Октав невольно выказывал, насколько глубоко оно его задело. Быть может, это и было самым лучшим способом заслужить прощение. С тех пор, как решение, принятое по поводу закона о компенсациях, не составляло более тайны ни для кого из общества, Октав, к своему большому удивлению, почувствовал, что начинает приобретать некоторое значение. Он увидел, что его удостаивают внимания серьезные личности, с ним обращались совершенно по-новому, в особенности великосветские барыни, которые усматривали в нем супруга для своих дочерей. Эта мания современных матерей постоянно охотиться за мужьями для дочек возмутила Октава. Трудно объяснить, до какой степени. Герцогиня де... дальним родственником, которой он имел честь состоять и которая еле разговаривала с ним до обнародования закона, сочла необходимым извиниться в том, что не оставила ему места в ложе театра «Жимнас» на следующий день. «Я знаю, дорогой кузен, — говорила она ему, — о ваших несправедливых суждениях по поводу этого прелестного театра, единственного, который способен меня развлечь». «Я признаю свою вину», — ответил Октав. «Авторы правы, их остроты не так уже грубы, но мое раскаяние не имеет целью просить у вас места. Признаюсь, я не создан ни для света, ни для подобных комедий, которые, вероятно, являются его приятными копиями». Этот тон мизантропа в прекрасном юноше показался очень забавным двум внучкам герцогини, насмехавшимся над ним в течение всего вечера. Тем не менее, на следующий день они постарались показаться ему идеально простыми. Он заметил эту перемену и ответил на нее пожатием плеч. И удивленные успехами, которыми он пользовался, а главное тем, что они не стоили ему никаких усилий, Октав, будучи очень сведущим в житейской теории, стал ожидать вызванных завистью нападок. «Должна же, — думал он, — доставить мне также и это удовольствие, полученное привилегия». Ему не пришлось ждать слишком долго. Через несколько дней он узнал, что несколько молодых офицеров из общества госпожи де Бонниве развязно издевались над его новым состоянием. «Какое несчастье для этого бедного Маливера, — говорил один из них, — что эти 2 миллиона, как кирпич, упали ему на голову. Он не сможет более сделаться священником. Как это грустно!» «Никто и не подозревает, — подхватывал второй, — что в этом веке, когда так сильно нападают на нашу знать, находятся некоторые люди, которые осмеливаются носить титул и подвергают себя кровавому крещению. А между тем, это единственная из добродетелей, которую партия якобинцев еще не обвинила в лицемерии, — прибавлял третий. Это злословие стало причиной того, что Октав постарался, чтобы его заметили. Он появлялся на всех балах, со всеми он был очень высокомерен и по отношению к молодым людям даже довольно дерзок. Но все это ни к чему не послужило. К его большому удивлению, ему было лишь 20 лет, он нашел, что к нему стали относиться с большим уважением. Соблюдая правду, надо сказать, все решили, что закон о компенсациях окончательно вскружил ему голову. Но большинство женщин прибавляли к этому. Ему не хватало лишь этого свободного и гордого вида. Дерзость, которую он сам замечал за собой, они старались скрасить такими наименованиями. Он никогда не позволил бы вести себя подобным образом, если бы до его слуха не дошло распространившееся на его счет злоречие. Октав радовался удивительному приему, который оказывало ему общество. Оно помогало ему в свойственной ему наклонности держаться особняком. Успехи радовали его главным образом потому, что он по глазам матери видел, какое счастье это ей доставляет. Ведь благодаря настойчивым просьбам госпожи де Моливер он расстался со своим дорогим ему одиночеством. Все внимание, предметом которого он себя чувствовал, обычно лишь напоминало ему о немилости, в которую он впал в глазах Заиловой. Казалось, что это ее отношение росло с каждым днем. Минутами ее нелюбезность доходила прямо до невежливости. По крайней мере, она решительно отдалялась от него, показывая, что в отеле «Де Бонниве» было слишком хорошо известно то, что новая жизнь, которую вел Октав, была тесно связана с законом о компенсациях. С тех пор, как он получил возможность стать на первое место во влиятельной гостиной, маркиза прилагала все усилия, чтобы окончательно вырвать его из сетей бесплодного философского учения о полезности. Это наименование было дано ею несколько месяцев тому назад, что обычно называется философией XVIII века. «Когда же, наконец, вы кинете в огонь все книги этих печальных людей, книги, которые среди юношей вашего возраста и вашего положения читаете только вы один», — говорила она ему. Госпожа де Бонниве надеялась обратить Октава в религию модного теперь немецкого мистицизма. Она снизошла до того, что вместе с ним выясняла вопрос о том, обладает ли он религиозным чувством. Октав поставил эту попытку обращения в разряд самых невероятных вещей, которые когда-либо с ним случались с тех пор, как он расстался со своим одиночеством. «Вот одно из тех безумий, — думал он, — которые невозможно было предвидеть». Маркиза де Бонниве могла считаться одной из самых замечательных женщин своего общества. Черты ее лица изумительно правильные, большие глаза, глядевшие властным взглядом, стройная талия и благородство манер всегда, где бы она ни находилась, делали ее заметной. И обширные комнаты салона благоприятствовали госпоже де Бонниве. В день открытия последней сессии палаты ее называли первой из самых блестящих женщин Парижа. Октав с удовольствием заметил тот эффект, который произвели попытки отыскать религиозное чувство. Этот человек, который считал себя неспособным к фальши, не мог удержаться от некоторого удовольствия при мысли о мистификации, в которой будет обвинять его общество. Добродетели госпожи де Бонниве, конечно, не могла коснуться никакая клевета. Ее воображение было занято лишь Богом и ангелами или теми существами, которые считаются посредниками между Богом и человеком и которые, по учению новейших немецких философов, порхают в нескольких саженях над нашими головами. С этого-то возвышенного, хотя и близкого поста, они и магнетизируют наши души. И так далее. Сатира на тогдашнюю идеалистическую философию. Репутация умной женщины, которая вполне справедливо пользовалась госпожа де Бонниве со времени ее вступления в свет, поколебать которую не могли даже и ученые-словечки и иезуиток в коротких платьях. И вдруг ею-то, — говорил себе Октав, — она будет рисковать для меня. Но удовольствие, которое доставляло ему явное внимание этой уважаемой всеми женщины, заставляло его терпеливо переносить длинные объяснения, которые она считала необходимым делать для обращения его в новую веру. Вскоре в кругу новых знакомых Октава о нем стали говорить как о неизменном спутнике маркизы де Бонниве, столь известной в своем обществе, и, как она сама полагала, производящей сенсацию в дни своих появлений при дворе. Эти преимущества не производили никакого впечатления на Октава. Даже несмотря и на то, что маркиза, пользуясь успехом и будучи великосветской дамой, была еще и замечательно хороша собой. Он имел несчастье усматривать в ее манерах некоторую аффектацию, а с той минуты, как он заметил этот недостаток, его стало тянуть посмеяться над ним. Однако этот 20-летний мудрец был очень далек от проникновения в тайну истинной причины удовольствия, которую он находил в своем обращении. Он, несколько раз дававший себе обет не поддаваться любви настолько, что можно было думать, что ненависть к страсти была большим делом его жизни, он с удовольствием шел в отель де Боневе только потому, что презиравшая и, быть может, ненавидевшая его Арманс находилась в нескольких шагах от своей тетки. Октав не страдал самонадеянностью. Его главной и характерной ошибкой было даже преувеличение своих недостатков, но та доля уважения, которую он питал к себе, относилась к сознанию своей честности и душевной силы. Он без всякого тщеславия и слабости освободился от некоторых нелепых, но лестных мнений, которые имеют значение принципов для многих юношей его положения и возраста. Эти победы над собой, затушевать которые он не мог, возьмем, например, его склонность к военной службе, совершенно не связанную с честолюбивыми замыслами повышения в чинах, повторяю, эти победы внушили ему большое доверие к собственному характеру. «Мы не читаем в наших сердцах только из трусости, а не по недостатку ясности», — говорил он себе иногда, и при помощи этого прекрасного принципа он несколько преувеличенно рассчитывал на свою проницательность. Если бы кто-нибудь произнес слово, которое бы указало ему на то, что однажды он сможет полюбить Заилову, то это слово заставило бы его моментально покинуть Париж. Но в настоящем своем положении он был еще далек от подобной мысли. Арманс пользовался его большим и, так сказать, единственным уважением. Он видел, что вызывает ее презрение, и уважал ее именно в силу этого. Разве не могло быть совершенно простым желание снова завоевать ее уважение? Оно не вызывало в нем стремления понравиться молодой девушке, и для того, чтобы отклонить от себя малейшее подозрение в любви, Октав, встречаясь с врагами Заиловой, первый разбирал ее недостатки. Но состояние беспокойства и постоянно обманутой надежды, в которое его повергало молчаливое неодобрение кузины, мешало ему заметить, что каждый из разбираемых в его присутствии ее недостатков сознание Октава немедленно превращался в прекрасное и большое качество. Однажды, например, был затронут вопрос о пристрастии Арманс коротким и обрамляющим голову крупными завитками волосам, таким, как их носят в Москве. «Мадемуазель Заилова находит этот обычай удобным», — заметила одна из приятельниц маркизы. «Она не хочет уделять слишком много времени туалету». Октав лукаво и с удовольствием отметил тот успех, которым было встречено это замечание среди светских дам. Они намекали на то, что Арманс вполне права, жертвуя собою и всецело отдаваясь тем обязанностям, которые внушила ей преданность к тетке. Их взгляды, казалось, досказывали пожертвовать всем для обязанностей компаньонки. Гордость Октава не могла позволить ему возразить на эту клевету, и в то время, как он лукаво забавлялся этими сплетнями, он молча и с наслаждением отдавался порыву страстного восхищения. Без всяких слов он чувствовал, что эта женщина, на которую так нападают все остальные, единственно достойна его уважения. Она бедна настолько же, насколько богаты все эти женщины, и лишь ей можно было бы позволить преувеличивать значение денег. А между тем она их презирает, она, у которой нет даже и тысячи IQ дохода. Все же эти женщины, которые пользуются ими с избытком, лишь к деньгам питают мелкую страсть.